Нардона, вы сможете сделать соответствующие изменения? С волнением подалась вперед Мираку, прижимая руки к груди и сияя глазами, а на ее лице расцветала радостная улыбка. Несколько растерявшись, я кивнул. Проблемой будет перенести это сразу на ручные печати, но я вполне могу сделать одноразовый свитковый аналог, активируемый лишь подачей силы. Правда, рисовать Фуин придется вам, я могу лишь создать пример, который нужно будет скопировать. Вполне с этим справлюсь, необходимый опыт имеется, широко улыбнулась верховная жрица, явно сдерживая волнение, а в уголках глаз у нее блестели слезинки. Нардона, не могу выразить словами мое чувство благодарности за подаренную надежду. Мираку это, шагнула вперед Бжонин, положив руку на ее плечо. Счастливо кивнула упомянутая, повернувшись к ней и промокнув глаза рукавом церемониальных одежд. Еху, схватив подопечную, девушка радостно подкинула ее в воздух. Кана-чан, взвизгнула девушка. Ха-ха, ловко поймав ее и прижав к себе, кунайчи закружила ее, даже и не думая обращать внимание на притворное возмущение с капелькой испуга. Но я ведь еще ничего не сделал. Тихо и недоуменно пробормотал я, наблюдая за буйством чувств двух девушек, с плеч которых явно свалилась не одна огромная гора. Сомневаюсь, что после такого смогу их воспринимать по-другому. Впрочем, даже надежда на отмену гарантированного смертного приговора может вызвать и не такую реакцию, так что я вежливо отошел в сторонку, не привлекая внимания, и подождал, пока парочка немного придет в себя. Прошу прощения за эту сцену, Нардона, поправив сбившуюся одежду и прическу, смущенно поклонилась Мираку, не обращая внимания на широко улыбающуюся позади подругу. «Ничего страшного, я все понимаю», — мягко улыбнулся ей, отметив, что в таком виде девушка оказалась чрезвычайно милой и красивой, чем, когда держала на лице маску вежливой холодности. Внезапно, ее глаза мягко замерцали, а затем жрица начала медленно, но верно краснеть до самых кончиков волос, смотря на меня остановившимся взглядом. Было такое ощущение, что еще немного, и она закипит как чайник, пуская пар из ушей. До этого, я еще ни разу не видел, чтобы люди краснели настолько сильно. Мираку, заметив сияющие ушки замершей подруги, кунайчи среагировала очень быстро, цапнув ее в охапку и пробормотав, «Прошу прощения», унеслась в смежную комнату, захлопнув дверь. Недоуменно проводив ее взглядом, я пожал плечами и, распечатав принадлежности для письма с большим листом, взялся за работу, перерисовывая Фуины на ходу, внося необходимые правки. Благо, у меня было достаточно опыта в этом отношении, чтобы не допускать грубые ошибки. Пусть некоторые элементы были предназначены для работы с духовной силой, но общие принципы, которые будут действовать даже с природной или стихийной чакрой, еще никто не отменял. Как раз когда я закончил с черновым вариантом измененного первого этапа Ешира Но Фуин, печать святыни, девушки вернулись. Жрица смущенно избегала смотреть мне в глаза, а Кана откровенно улыбилась от уха до уха в откровенно страшной гримасе благодаря шраму, отчего я еле сдержал дрожь. «Мираку Дона, я закончил черновой вариант, прошу посмотреть», обратился я к ней, избегая неловкого молчания, хотя понятия не имел, что именно произошло. «Ясно, что это связано с Дадзюцу, но каким образом? Без одежды что ли меня увидела? Другой причины я не видел». «Так быстро», неподдельно удивилась она, подходя к столу и внимательно осматривая мою работу. «Немного подправить и изменить уже готовую Фуин проще, чем создавать ее с нуля», пожал я плечами, «вот со второй придется потрудиться. Мне ее перерисовать?» «Именно, я добавил функцию запитывания и активации печати со свитка, так что остается только проверить результативность обрезанной версии, после чего пытаться повышать производительность», хмыкнул я, ни секунды не сомневаясь, что новый комплекс Фуин хотя бы активируется, тем более, что демон очень оперативно посылает подходящих подопытных. «Действительно, очень удобно», — хмыкнула в ответ Бжонин, складывая руки на груди. «Кто бы мог подумать», — пробормотала жрица, закатив глаза. «Благодарю, Нара сама, я сделаю копию и проверю работоспособность при первой же возможности». «Отлично», — кивнул ей, «сейчас время позднее, так что я больше не буду тратить ваше время и откланяюсь. Мираку Дона, Кана-чан проводит вас до гостевых покоев». «Нардона», улыбнулась девушка, «с вопросами можем продолжить завтра». Несомненно, улыбнулся ей и, отвесив вежливый поклон, последовал замахнувшей рукой кунайчи. Впрочем, далеко идти не пришлось, Через пару поворотов, девушка подвела меня к нескольким дверям в конце коридора, распахнув ближайшую. Пройдя в темную комнату, я щелкнул выключателем на стене и осмотрел место обитания в ближайшее время. Квадрат 5 на 5 метров, серые каменные стены со светильником на одной, окон нет, узкая кровать с заправленным постельным бельем и покрывалом сверху, небольшой стол и стул, вешалка, тумбочка. Скромно и аскетично, но все нужное есть. К сожалению, не богато, но храм не предполагает много важных гостей, развела руками Кана, когда я завершил осмотр. Учитывая, в каких условиях мне доводилось ночевать, это просто роскошные хоромы, с ухмылкой отмахнулся я от ее слов. Вот и хорошо, кивнула Кунайчи, завтрак у нас в 8 утра, я отправлю кого-нибудь проводить до обеденного зала. Развернувшись, она собралась уходить. Постой, окликнул ее и в ответ на вопросительно вскинутую бровь, указал на стул, садись, сейчас подправлю мордашку, а то мое чувство прекрасного плачет кровавыми слезами. Джонин на мгновение замерла, но без слов приземлила пятую точку на указанное место. Чуть приподняв ее голову за подбородок, я аккуратно повернул сперва в одну сторону, а затем в другую, осматривая внешние повреждения и представляя личико в оригинальном виде. Кивнув себе, я принялся за работу. Не знаю, кто занимался ранением, но несмотря на довольно серьезные повреждения, все функции дыхательной системы были восстановлены на отлично, в отличие от внешнего вида. Полагаю, штопали ее после боя или даже во время, не заморачиваясь эстетикой, так что убрать рубцы и срастить нормально нос не заняло много времени. Спустя десяток минут я любовался на весьма симпатичную и курносую мордашку с частой россыпью веснушек. Готово, достав из внутреннего кармашка небольшое зеркальце, я протянул его Кунайчи. Открыв глаза, закрытые во время начала работы, девушка свела их в кучку и, медленно взяв зеркало, принялась осматривать лицо. А вообще, тот факт, что она не попросила моих клонов заняться уродливым шрамом и мне об этом даже не намекала, хотя для любой женщины лицо значит очень много, отлично показывает характер Кунайчи как личности. Собственно, именно поэтому я и решил ей помочь, ну и для собственного душевного здоровья. Даже лучше, чем было, вздохнула Кана, протягивая зеркальце обратно, и поднявшись, отвесила глубокий поклон, благодарю за помощь, Нарадона. В конце, ее ровный голос немного дрогнул, показывая важность произошедшего. Пожалуйста, довольно улыбаясь, кивнул я, то такая приятная девушка не должна иметь столь уродливый шрам. Выпрямившись, Джонин глубоко вздохнула, машинально проведя по гладкой щеке и пожелав мне спокойных снов, стремительно покинула комнату. Закрыв за ней дверь, я снял плащ и освидетельствовав, что ткань уже затянулась на локте, со вздохом стянул жилет Джонина и, достав из печати швейный набор, уселся на кровать зашивать никуда не девшуюся дырку на локте. К сожалению, соответствующей печати восстановления на нем нет. Потом нужно будет заняться, а пока срочно стоит заняться приведением внешнего вида в порядок, потому что второго жилета я не взял, в отличие от другой одежды. Глава 58. Рейкаге задумчиво побарабанил пальцами по столу, вчитываясь в строчки отсчета о тренировке джинчурики восьмихвостого. Би оказался весьма стабилен, благодаря применению усовершенствованной фуин, куда более надежной, чем прежняя. Длительные поиски подходящего специалиста и привлечение его на сторону деревни стоили весьма серьезных затрат, но оно того стоило, особенно, если сравнивать, во сколько Кумагакури обходились раньше буйства Биджу финансово, не говоря о потерях в живой силе. А недавно найденный в джинчурике Шинджитсу Нотаки, водопад правды, намного улучшил его контроль над силой Хачиби, что делало названного брата младшего Эй еще более грозной боевой единицей на поля боя, чем раньше. Учитывая маячившую на горизонте очередную мировую войну Шиноби, к которой готовились все великие скрытые деревни, лишние козырные карты не помешают. Жаль лишь, что Югита слишком мала пока, чтобы уверенно контролировать своего хвостатого зверя, несмотря на впечатляющие успехи на стезе ниндзя и полученный недавно жилет Чунина. Возможно, годика через 2-3. Рейкаге сама внезапно распахнулась дверь в кабинет правителя скрытой деревни, прерывая его размышления, и на пороге появился молодой джонин с повязкой на одном глазу, одетый в стандартную форму и шапку грибом на голове. Срочное донесение от шпиона из Канахагакури. Опять у этих мартышек что-то случилось. Дадай, вскинул брови мускулистый блондин, поправляя шапку. Обычно, в великих деревнях годами ничего важного не происходило, но в этом Канаха не только отличилась проведением весьма репутационно неудачного для них экзамена на Чунина, но и умудрилась подвергнуться неожиданному нападению Нукининов из Киригакури Носата несколько месяцев назад, непонятно как умудрившихся пробраться в самый центр деревни и быстро вырезанных за пару минут после провала нападения на клан Хатаки. Узнав о подробностях произошедшего, Эй только посмеялся над кровожадными неудачниками, умудриться потерять сокровища деревни и провалить попытку вместе с возвращением двух из семи великих мечей. Да, Рейкаге сама, Шиноби но Ями мертв, с поклоном передал свиток Шиноби. Мертв, сильно удивился Эй, быстро разворачивая бумагу и вчитываясь в текст. Его удивление было понятно, обычно, бойцы С-ранга умирали исключительно в масштабных войнах или столкновении с себе подобными по мощи, что случалось довольно редко, но никак не в мирное время, особенно, если это главы организации элитных сил, находящиеся на вершинах власти в своих деревнях. Но по мере прочтения донесения агента, блондин начал все сильнее хмуриться, а массивный стол под локтями хозяина кабинета жалобно заскрипел. Закончив с ознакомлением содержимого свитка, он поднял тяжелый взгляд на подчиненного. «Дадай, почему этот доклад оказался у меня на столе только сейчас?» По прошествии такого количества времени, а не спустя пару недель от казни Шимуры Данза, несмотря на внешнее спокойствие, от сидящей фигуры начало исходить ощущение угрозы. Чем занимается наша разведка? Эй сама, к сожалению, канаховцы воспользовались происшествием с нукининами, как дымовой завесой, чтобы избавиться от Данза и провести реструктуризацию Анбу, поклонился Шиноби, не показывая и капли волнения перед раздражением начальника. Он слишком хорошо знал характер последнего, в происходящее были посвящены только высшие эшелоны власти Канахи, а информация о событии просочилась в массы только недавно, когда скрывать исчезновение одного из старейшин дальше было невозможно, что и позволило нашим людям узнать об этом, сразу же отправив донесение. «Смерть одного из сильнейших шиноби Канахи не может не радовать», — хлопнул ладонью по столу Рейкаге, заставив дерево столешницы прогнуться. Как и расформирование Анбуне, но мы упустили отличный шанс воспользоваться внутренними трениями листовиков, напав тогда, когда они ожидают этого меньше всего. Со всем уважением, но настолько незаметно нам силы для нападения не собрать, шпионы Канахи тоже не спят, осмелился возразить Джонин. В этом ты прав, выпрямился и смачно хрустнул шеей Рейкаге, но не обязательно действовать всеми силами, в прошлой войне. Ива умудрилась нанести сильный удар по Канахагакури благодаря скрытности и участию только элитного подразделения. Все, чего они добились, это уничтожение солидной части своих элитных сил, больших потерь среди мирного населения деревни скрытой в листе, а также приведение в ярость побеждающей стороны, но никак не преимущество в войне, скорее наоборот, развел руками Дадай, лучше не повторять их ошибки и следовать намеченному плану. «Ладно, оставим эту тему», — отмахнулся Эй, откидываясь на спинку кресла и складывая мощные руки на груди. «По крайней мере, не мы одни должны были облажаться. Старик Анаки наверняка кусает локти от упущенной возможности». «Ваше распоряжение, Рейкаге сама?» — спросил Джонин. «Пусть наши люди сосредоточатся на выяснении, кто теперь вместо Данзы и какова политическая обстановка в стане Листа. После выявления предательства старого соратника и подобного удара по репутации, Сарутоби недолго сидеть в кресле Хокаге, и мы можем этим воспользоваться. Будет сделано, Рейкаге сама», — кивнул Шиноби. Взмахом руки отпустив подчиненного, Эй на несколько минут задумался о грядущей войне, которую собирался развязать совсем скоро и неминуемых жертвах, но потом отбросил тяжелые мысли в сторону. Вооруженные силы Кумагакури Носата уже полностью восстановились и очень многие бойцы желали взять реванш за позорное поражение в прошлой войне, а также наказать Киригакури, из-за которых в ловушке Узумаки полегло огромное количество бойцов. К счастью, кровавый туман восстанавливался намного медленнее, благодаря совершенно изуверской политике обучения новых шиноби, разногласиям с дайми страны воды, да еще и велотекущий конфликт с Суна играл свою роль в ослаблении. Последние вообще месяц с лишним назад сменили главу, заставив покинуть пост прошлого Каге из-за ухудшившегося финансового положения деревни и недостаточно гибкой политики. Вместо него Яндаймикозека Гисуны стал некий Раса, тоже обладатель кетки Гинкай Джинтон, но вместо железного песка, использовавший золотой. Очевидно, желая таким способом нивелировать уменьшение финансирования эмиссии от Дайме, предпочитавшего нанимать более дешевых шиноби из соседней Коноха. На фоне подобных новостей, оставалось только радоваться, что правящий клан Кума связан со своим Дайме родственными узами, а также служит гарантом крепости текущей власти в стране, несмотря на то, что некоторые влиятельные аристократы вовсе не прочь примостить на трон свою задницу. К таким регулярно заглядывают шиноби, после чего остальные притихают на несколько лет. Конечно, лучше бы вырезать сомнительные элементы под корень, но амбициозные личности держат правителя в тонусе и напоминают, за кого стоит держаться, потому у Кумагакури никогда не имелось проблем с финансированием. Насмешливо фыркнув, блондин встрепенулся и отложил размышления о политике в сторону, обратив внимание на текущую работу. Обведя взглядом стопки бумаги на столе, что необходимо было разобрать до конца дня, и старший скривился, но протянул руку к очередному свитку, погрузившись в чтение, а другой рукой подхватил тяжелую гантель, лежавшую под столом, и начал качать мышцу. Иногда он люто ненавидел эту часть своей должности, и небольшие физические упражнения позволяли хоть как-то сгладить выматывающую монотонность разбора документов. Не думал, что учихи на такое способны, задумчиво побарабанил пальцами по столу глава Иманака, обращаясь к друзьям, собравшимся на очередные посиделки глав, именуемые стратегическими обсуждениями в отдельном кабинете главного ресторана Акамичи. «Пусть тебя не обманывает внешняя жесткость позиций красноглазых», — покачал головой Шинесу, — «когда это требуется, они вполне способны находить дипломатические подходы и договариваться, учитывая интересы остальных кланов». «Да уж мы заметили», — пробурчал с набитым ртом Чоджи, и не думая отрываться от поглощения всего съестного вокруг себя, не думал, что когда-нибудь увижу старейшину Учиха, что может шутить и улыбаться, а не страдает многодневным запором с соответствующим выражением лица. Да уж, но их деньги, техники, небольшие уступки с поддержкой в будущем и офицерские места в полиции придутся весьма кстати для наших кланов, согласно кивнула Инода, пусть ради этого и пришлось отказаться от борьбы за место командующего Анбуне, поддержав красноглазых. Интересно, что они предложили Хьюга и Нузука за помощь. Неважно, мы в накладе не остались в любом случае, один из двух заместителей будет Нара, веско произнес Шинесу, а это даст возможность отслеживать как происходящее в организации, так и держать Учиху в поля зрения. Уже известно, кого планирует поставить на этот пост Тодороки-сан. Прервавшись на пару минут заживать стопочку саке, спросил Инода у друга. Ходят упорные слухи, что это будет Шигеру Учиха, отлично себя показавший в прошлой войне и находящийся в десятке самых сильных шиноби клана после нее, пусть и в нижней части списка, зато проявивший неплохие лидерские и организаторские качества, сообщил Нара и пожал плечами, сам я с ним лично не знаком, но многие отзываются весьма положительно о нем. Знаю такого, доводилось пересекаться во время прошлой войны пару раз, хмыкнула Камичи. Мужик нормальный, без непомерной надменности большинства обладателей Шарингана, работать можно, ну и силен, недаром говорят, что Учиха растут на войне. Оно и к лучшему, может, хоть теперь Учиха успокоится насчет того, что их клан отжимают от всех рычагов власти в деревне, скривил физиономию Иманака. Это я тоже учитывал, когда соглашался с их предложением. Шинесу расслабленно откинулся на диванчике, обвел взглядом соратников, повезло, что Хизашикуну сейчас не до политических маневров в связи с изменениями в клане, иначе могло получиться неудобно, не согласись он с нашим решением. Хизашикуну еще долго будет разбираться с последствиями смены власти Хьюга, покачал головой Инода, вертя в руках пустую пиалу из-под алкоголя, повезет, если до войны все устаканится. Должен справиться, парень умный, пожал могучими плечами Чиджи, но может вернемся к причине нашей встречи, в самом деле. Согласился со здоровяком блондин, кого нам послать с посольством в Сунагакури Носата. Как проблемно и не вовремя все эти события в Суне, со вздохом потер лоб Нара, сами мы однозначно не отправимся, потому что требуется держать руку на пульсе здесь, а вот послать наследников вполне возможно, тем более, это насквозь мирный дипломатический визит, что возглавит Орочимару-сан, и шансы нападения минимальны. «Думаешь, справится?» – вопросительно вздернул бровь Иманака. «Все же, раньше им не доводилось представлять кланы на подобном уровне. Напишу инструкцию, так что не растеряются», — отмахнулся лентяй. «К тому же, когда мне было столько же лет, я вовсю участвовал в делах клана, так что пора им применять полученные знания на практике. Кто знает, что случится на войне, но хотя бы одного старейшину в свиту добавить следует, чтобы было с кем посоветоваться», — серьезно добавила Камичи. «Будет дополнительная страховка при неожиданностях. Благодаря наличию Ирьяни на первой степени, все пожилые шиноби и кунайчи союза трех кланов находились в отличной физической форме, несмотря на внешний вид, и могли очень неприятно удивить противника, не ожидающего особой прыти от старых развалин, чья боевая мощь давно должна была пойти на спад. Бы еще Рюкуна для надежности отправил по тем же причинам», — вздохнул Нара, «но, к сожалению, он еще не вернулся со своего текущего задания, так что нужно будет взять у Сай пару свитков последнего шанса. Один от себя добавлю», — согласно кивнула Инода. «Кстати, хорошо, что вспомнил, зарезервируй пару штук для меня, когда он вернется», — вскинулся Акамичи. «Последнее из хранилища пришлось отдать команде, что отправилась на S-ранговое задание на прошлой неделе. Сделаю и один могу дать из своего неприкосновенного запаса. Сильно поможешь, Шинесу», — похлопал его по плечу здоровяк. «Одно дело делаем, но денежку племяннику подкинуть не забудь». Глава 59. Поспав 4 часа, что было вполне достаточно для восстановления сил, оставшееся до утра время я потратил на обследование собственного тела, подбросившего столь неожиданный сюрприз в недавней схватке. Пара простеньких экспериментов показала, что у меня действительно появилась пассивная регенерация и постепенно идет изменение структуры мышечной массы в сторону увеличения плотности и намного большей эластичности, что позволяет Кагуя использовать свой кеткигинкай без повреждения плоти при выращивании костей из любого места. Инстинктивным сокращением мышцы просто расходятся в сторону, избегая повреждений. Пока что у меня до этой стадии изменения еще не дошли, но процесс идет полным ходом, хотя я рассчитывал на более медленный прогресс под пристальным наблюдением, но больше сосредоточился на контроле чакры в костях, чтобы не допустить непроизвольного роста и было не до тщательных наблюдений. Пока что я мог выращивать только самые примитивные конструкции, используя естественную форму скелета, но это дело опыта и контроля, что придет со временем, и новая Конпикинингё этим уже занимается. Шикацумьяку, мертвенный костяной пульс, является очень эффективным и вариативным оружием в рукопашной схватке, но еще больший практический потенциал у этого кеткигинкая имеется для Ирьянина, что знает свое тело намного лучше, чем кучка кровожадных идиотов, получивших в наследство сокровища и не нашедших лучшего применения, чем почти полностью сосредоточиться на атакующих приемах, хотя имели потенциал стать неубиваемыми в ближнем бою чудовищами. Я не намеревался повторять их ошибки. Увлекшись выращиванием и поглажением костей, я чуть не пропустил завтрак, но один из слуг предусмотрительно зашел за мной. Во время приема пищи, во все том же длинном зале, я наконец смог определить примерное количество обитавших в храме пользователей чакры, около 4 десятков, причем, джонинов среди них оказалось аж 2, если не считать охранницы верховной жрицы, причем, это были 2 пожилых мужика с резервами, сравнимыми со средним джонином из Канахи. Из-за отличного экранирования храма от сенсоров, раньше я их просто не мог почувствовать, даже если вдруг оказался в соседней комнате. Кроме них, в подчинении Мираку оказалось 32 жреца и 9 жриц, что было весьма солидно. С их способностью противостоять демонической чакре, ниндзя храма получит неплохое преимущество перед врагом при прямом столкновении и снизится угроза от каменных воинов даже без главного калибра, в лице верховной жрицы. Последняя, кстати, со всеми не трапезничала. Учитывая скорую войну, где для победы нам нужно завалить демона, а не вырезать всех прокачанных им демонопоклонников, это может сыграть решающую роль, и мне не придется разрываться на несколько частей, чтобы везде поспеть и не оказаться в решающий момент против целой армии из-за того, что всех союзников успели вырезать. Подкрепившись большой тарелкой гречневой каши с молоком и бутербродом с мыром, что было неожиданно приятно после засилия риса в домашних блюдах, я ретировался в свою комнату и рассортировал пришедшие воспоминания отправленных на охоту Каге Буншинов. На линии фронта им удалось уничтожить 90 с хвостиком големов, полностью лишив ниндзяни Нокуни тяжелой поддержки, и перерезали больше 150 врагов, лишь единица из которых что-то из себя представлявших в плане навыков. Естественно, и сами копии несли потери, но благодаря неожиданности нападения на лагеря и ударам в спину сражавшимся, в большинстве случаев, отвечать было некому. Лишь двоих из них развеяли площадными ниндзюцу, а у других просто заканчивалась чакра. Естественно, такой сокрушительный удар не прошел мимо внимания шиноби Нуванокуни, что в основном использовали площадную тактику, пользуясь особенностями местности, чтобы задержать врага. Большая часть демонопоклонников фигово ходила по воде, что только подтверждало мою теорию о целенаправленном выведении мяса на убой. Они среагировали очень быстро и ночью обрушились на растерянных и поредевших ниндзяни Нокуни, толково используя количественное преимущество и несколькими командами по одному буквально задавливая пылающих тошнотворной чакрой врагов. Демонопоклонники либо выжигали себя, стараясь отбиться или часть от полученных повреждений, либо получали раны, с которыми даже такая регенерация не справлялась. В любом случае, я своей цели добился почти полностью и учитывая мобилизацию страны болот, очень скоро их армия пойдет в наступление, чего сейчас ждет Верховная Жрица, и пока союзники будут сдерживать мясо, можно будет заняться Марьё. Конечно, даже войско шиноби и самураев, что имеются на службе каждого даймё, помимо обычных солдат, не способны вести боевые действия без цепочки снабжения, а значит, у меня еще есть немного времени подточить силы противника. Как демон постоянно посылает в атаку своих каменных воинов, так почему бы и мне так не поступить? Каге Буншины, пусть и с резервом среднего джонина, все равно будут в десятки раз опасней, чем Юриегун, призрачная армия, как называют големов местные, а учитывая мое качественное преимущество перед местными ниндзя, демон замается клепать свои игрушки быстрее, чем я буду их уничтожать. Внезапно, пришли воспоминания одного из клонов, что были посланы вчера зачистить наблюдателей и оставлены предупредить о подходе к храму очередного отряда демонопоклонников. Местные охранники тоже обнаружили их лишь немного позже, благодаря наблюдателям на крыше и по храму прокатился гулкий звон гонга. Кажется, я видел один в главном зале, пристроенный в нише. За дверью торопливо забегали и я тоже не стал засиживаться, покинув комнату и устремившись к главной двери. Снаружи уже присутствовало четверо шиноби под предводительством джонина, плюс пара заныкавшихся постовых и трое жрецов в своих длинных одеждах, настроившись встречать незваных гостей. Причем, два чунина неплохо так фанили убийственным намерением, направленным на двигавшихся по дороге демонопоклонников. Приглядевшись, я хмыкнул, это оказались обитатели лазарета, которых я поставил на ноги и они явно хотели с подстилками демона поквитаться за все хорошее. Тихо миновав распахнутые ворота, я пристроился немного в стороне от комитета по встрече, удостоившись лишь косого взгляда и кивка от ветерана. Молодежь под его началом даже не заметила пополнения, слишком сосредоточившись на цели перед ними. Через несколько минут количество ниндзя увеличилось до двух десятков и джонин парой отрывистых команд послал по четверке подчиненных схорониться по обе стороны от дороги, явно желая взять самоуверенных демонопоклонников в клещи, едва они окажутся перед храмом. Раньше здоровых шиноби было для этого слишком мало, но сейчас, при нейтрализации каменных гигантов, они могут справиться самостоятельно. Когда черты лиц бойцов в сопровождении отряда Юриегун можно было разобрать невооруженным взглядом, из глубины храма появилась Мираку в сопровождении неизменной кунайчи и двух пожилых мужиков в одеждах жрецов, которых я не видел ранее. «Нара Дона», — склонила голову девушка. «Мираку Дона», — выполнил я зеркальный поклон и сверкнул небольшой усмешкой. «Похоже, возможность проверить работоспособность новой печати не заставила себя ждать. Подготовила несколько свитков, так что Ашиака-сан и Ичиру-сан также смогут использовать печать для атаки Юриегун. Ведь с ее значительным упрощением, на активацию и поддержание должно хватить силы у обычных жрецов», степенно кивнула Мираку, поведя ладошкой в сторону своих старших спутников. «Может быть, с такой фуин, разобраться с армией Марьё получится намного легче». «Нара сама, благодарю вас за содействие храму», шагнул вперед названный Ичиру, склоняя голову. «Если новая фуин действительно окажется эффективной, то это будет отличное оружие и новый шаг вперед в борьбе против демонов любой силы, а не только высших. Жречество Анинокуни делают важное дело и мне не хотелось бы, чтобы подобная угроза расползлась по всему миру и несомненно рад помочь», — дипломатично ответил ему. «К тому же, у меня от главы клана имеется задание найти и покарать напавших на нашу команду, так что пока этот Марьё не окажется уничтожен, я полностью в распоряжении мира Кудона. Если бы все шиноби считали нашу работу действительно жизненно необходимой, вместо того, чтобы соблазниться обещаниями силы, то подобной ситуации могло и не произойти», — с печальным вздохом заговорил второй мужчина. «Пусть многих наших коллег удалось вовремя эвакуировать, до того, как до них добрались пособники демона, но жреческое сословие получило очень болезненный удар, и сейчас как никогда ранее, нам необходимо такое серьезное преимущество, как это Фуин. Благодарю вас, Нарадона». Он поклонился, и я вынужден был ответить, но в глубине души скривился. В отличие от очень даже прямой верховной жрицы, не разводившей словесные кружева, это были типичнейшие политики, заливающие в уши сладкие речи, пусть и кое-что умеющие, как и все подобные типы в мире шиноби. «Не люблю с такими общаться, много болтовни, а дела мало. Собственно, именно из-за этого я старался в политику не лезть, доверяя ковыряться в этом зловонном болоте Шинесу-Джи-сан, давно набившему руку. Советники, сейчас не время для разговоров», — прервала спутников Мираку, очевидно, прекрасно знавшая, что пустые восхваления с завуалированными просьбами могут продолжаться долго. «Слуги врага приближаются, готовьтесь использовать свитки». Пока мы болтали, демонопоклонники действительно подобрались к храму, и каменные воины с энтузиазмом поперли на защитный барьер, а надсмотрщики остановились на некотором отдалении, очевидно, желая последовать уже виденному несколько дней назад сценарию с угрозами и прочим. Остановились они как раз между двух команд шиноби, устроивших засаду в камнях по обе стороны от дороги. Как только големы оказались на полосе, начавшей пылать светом земли, и благодаря усилиям жрецов, практически замерли на месте, Джонин махнул рукой и сам рванул вперед, огибая два десятка каменных воинов, на ходу складывая ручные печати ниндзюцу. В не успевших даже раскрыть рта демонопоклонников с трех сторон полетели техники, выбив из строя сразу трех из семи, а прилетевшие следом кунаи с привязанным к ним кибакуфудом окончательно подавили шиноби противника, нанеся серьезные раны выжившим, так что подоспевшие с трех сторон ниндзя встретили серьезное сопротивление только от предводителя отряда, вспыхнувшего гнилостной чакрой, но Джонин довольно быстро откочерыжил ему голову коротким танта, что висел у него на спине. Раненых добили подчиненные, и силы храма вообще не понесли потерь. Следом настало время жрецов. Советники Мираку дружно шагнули вперед и, оказавшись напротив Юрия Гун, активировали свитки, и по земле очень быстро поползли символы, выстраивая защиту пользователя, а оказавшиеся напротив големы застыли в неподвижности, показывая, что основа работает отлично. Я удовлетворенно кивнул и мысленно поставил жрице плюс за небольшую подозрительность. Лучше сперва испытать на подчиненных, а потом уже пробовать самой. Или это идея советников, неважно. Жрецы оторвались от земли, воспарив, а потом сверкнули две ослепительные вспышки, и из 20 юрий гун остались целы только 8, стоявшие немного в стороне и позади основных целей. Выполнив свою работу, рисунки начали гаснуть, а испытатели вновь оказались на ногах, выглядя немного усталыми, но на этом и все. Надо бы функцию левитации вырезать, чтобы затраты еще больше сократились, и будет вообще шикарно. Полагаю, это успех, — повернулся я к девушке, сверкнув улыбкой. Глава 60. Девушка и сама не смогла сдержать улыбки, буквально сияющими глазами смотря на результат применения модифицированной печати. «Поразительно», — прошептала она. «Жрецы уровня Ашиака-сана и Чирусана обычно могут справиться с одним или двумя юрий гун при полном напряжении сил, используя стандартные изгнания, но никак не в три раза больше. Мираку сама, наша эффективность против пособников и созданий демона увеличится в разы». Советники обернулись к верховной жрице, едва немного отдышались, с выражением глубокого удовлетворения на лицах. «Умея все рядовые жрецы применять подобную фуин, и уничтожение демонов средней силы станет намного менее опасным делом, не требующим привлечения главного храма. Ичиру-сан, новые знания безусловно будут распространены по всем храмам», — кивнул девушка. «Нам сейчас стоит сосредоточиться на уничтожении Марьё, а все остальное будет после». «Как будет угодно, госпожа», — склонились в поклоне оба и развернулись к оставшимся каменным болванам, что продвинулись вперед всего на метр. «Сейчас мы займемся оставшимися юрий гун. Позвольте остатками заняться мне», — влез я в разговор и, не дожидаясь ответа на свое предложение, поднял руки раскрытыми ладонями вперед. «Самое время продемонстрировать не только мою эффективность против ниндзя, но и демонических созданий. Это будет намного проще, чем рассказывать о своих возможностях. Из каждой тенки цу змеями вырвалось по десятку золотых цепей и, повинуясь моей воле, мгновенно опутали каменных воинов по рукам и ногам. Рывок и каменные туши падают на землю, как кегли. И так ослабленные усилиями жрецов и защитным барьером храма, Юрий и Гун не протянули и 10 секунд, окончательно потеряв демонический покров и осыпавшись мелкой крошкой. Удовлетворенно хмыкнув, я развеял конга фуса, адамантовые цепи, и повернулся к широко раскрывшей глаза верховной жрице. Впрочем, и остальные защитники храма от нее не отставали, весьма удивленные произошедшим. Нардона, у вас есть способности жреца? Первым пришел в себя советник Ичиру, буквально сканируя меня пристально задумчивым взглядом. Это дзюцу, полностью использующая чакру, а не духовную силу. Отрицательно помахал я рукой, возвращаясь в храм. Мне повезло наткнуться на подобный отряд, и я воспользовался шансом не только уничтожить противника, но и проверить, что именно из доступного мне арсенала ниндзюцу окажется наиболее эффективным способом уничтожения этих големов, и имеются большие основания полагать, что конга фуса окажется эффективным способом сдерживания и самого демона. Обычные шиноби способны использовать подобную технику? Заинтересованно спросил пожилой джонин, возвращаясь со своими подопечными ко входу в храм, после быстрого шмона и утилизации тел павших врагов. Думаю, храм бы не отказался ее приобрести, бросил он быстрый взгляд на непосредственную начальницу. Для обычных бойцов слишком большие требования техники к плотности, объему чакры и ее контролю, пожал я плечами, упреждая открывшую рот Мираку, не говоря о том, что это клановая ниндзюцу, которые могут применять очень ограниченное количество человек. Благодарю за разъяснение, понимающе кивнул Джонин и, отвернувшись, принялся отдавать указания подчиненным. Нардона, не могли бы вы разъяснить работу этой конга фуса? Закусив губку, нерешительно обратилась ко мне Мираку, жестом отправляя остальных жрецов в храм и поясняя на мой вопросительный взгляд. До этого момента даже фуиндзюцу, не имеющая в себе духовной силы, имела ограниченный эффект на демонов, что было не раз проверено ниндзя нашей страны, не говоря про обычные стихийные ниндзюцу. Цепи весьма эффективны против энергетических существ, не обладающих физическим телом, позволяя подавлять их и одновременно усиливать технику за счет истощения цели, пояснил девушке, не раскрывая полностью принцип действия адамантиновых цепей, в отличие от всего остального арсенала шиноби, что заточен как раз на убийство себе подобных живых существ из плоти и крови, но не демонов, так что сражаться с Марьё в одиночку вам не придется. Собственно, то же самое касается не только демонов, но и биджу, бороться с которыми обычными способами почти бесполезно, если только не имеется откровенной уязвимости к какой-то стихии.